Глава 16. Закон – топор для бедных, кандалы для обеспеченных и игрушка для богатых. Рой Имтарса, мастер бурь. Лавари. На своем ежегодном заседании Совет Тысячи Миров будет рассматривать несколько важнейших законопроектов, таких как Торговый кодекс и Всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов Тысячемирья с допуском межмировой полиции к материалам расследования всех без исключения рас, входящих в Совет. Но документы, подготовленные без участия старших рас, не имеют шансов пройти через Верхнюю палату и быть утвержденными, так как они полностью игнорируют их интересы. Признаемся себе, что Тысячемирье не нужно старым расам. Это нам они нужны как источник передовых знаний и ориентиры в развитии. Вся межмировая логистика, вся военная мощь, да и крупнейшие финансовые средства сконцентрированы у пяти старых рас, и у нас нет ни малейшего шанса изменить это положение в течение ближайших 500 лет. Вся популистская возня в Совете не имеет своей целью принятия законов, а лишь создание дымовой завесы перед жителями других миров для оправдания высоких взносов в Совет и щедрых вливаний от промышленно-торговых объединений. Это такая игра, которую оплачивают правительство и избиратели, и существующая с молчаливого одобрения старых рас. Им тоже в какой-то степени выгодна эта бессмысленная возня, как яркий показатель тупости и алчности младших рас и для объяснения жесткости занятой позиции. Но если вглядеться в систему пристальнее, то становится понятно, что все наши правительства, банки, корпорации и медиа есть не более чем колониальная администрация, призванная обеспечить лояльность младших рас. Миры третьего сорта не имеют никаких шансов вырваться в лидеры, даже если завтра они начнут все свои средства вкладывать в образование и научные исследования. Ученых и талантливых детей будут просто перекупать, обещая им такой уровень жизни, какого они никогда не получат на родной планете. Информационный портал «Буря» Лайгор. А что делать с этими? Дежурный офицер охраны пристроился чуть сзади Тайра, спешащего по коридору. «Эти – это кто?» Тайр, не останавливаясь, подхватил из рук секретаря пенал с инфокристаллами и, раскрыв двери в кабинет, прошел к столу. «Взято в плен 22 гражданина различных миров, в основном гражданство Теон, но есть тайлонцы и каграсы». 5 каграсов, боевое крыло, это они сбили наши флайеры, 12 гроши, обеспечивших взлом сети оповещения, и 5 специалисты по проникновениям. О, тайлонская малая звезда теней! Тайр улыбнулся и, посмотрев на пенал с кристаллами в руке, спрятал его в сейф. Так, давай собери их всех в одном помещении. Хочу посмотреть на эту банду. Может, придут какие продуктивные мысли, кроме как пустить их на фарш? Прокурор столичного округа, генерал государственной службы Арса Шаной, интересовалась, когда мы передадим взятых в плен органам правопорядка. Ага, Тайр кивнул и, захлопнув дверцу сейфа, встал. Только пусть себе сначала глаза новые вставит, а то и, видимо, зрение стало отказывать. Мой лорд... Имперский закон Айгиар гласит, что все взятые при попытке покушения на жизнь лорда принадлежат ему на правах личной, неотчуждаемой собственности как движимое имущество. Это значит... Кстати, а что это значит? Тайр посмотрел на безопасника. Их жизнь, достояние и потомки, рожденные после пленения, являются полной вашей собственностью. Вы вправе казнить, миловать или продать с торгов как рабов. За правоведение отлично. Тайр кивнул и пошел вперед по коридору к лифтам, ведущим в подземелье. Самым большим помещением в подвалах тюремного блока вполне логично оказалась пыточная, которая, несмотря на совершенно стерильные стены и прочие элементы дизайна в виде кресел, столовых шкафов с инструментами, отчего-то вызывала у собранных здесь людей тягостное впечатление. И именно поэтому они не спешили занимать кресло с фиксаторами, сгрудившись в центре комнаты. Тайр же чувствовал себя в пыточной вполне спокойно, хотя бы потому, что неоднократно бывал в подобных местах как в роли хозяина, так и в роли пациента. Заняв удобное кресло, поставленное в самый центр, он внимательно оглядел пленников. «Кто такие?» Затянувшееся молчание было прервано хлестким, как щелчок кнута, голосом старшей охранной смены тюремного блока, стоявшей за спиной Тайра. «Отвечать, когда лорд спрашивает!» Гейла Товара демонстративно сжала рукоять нейрошокера, и оружие загудело, окутавшись синеватым облаком разрядов. «Наемники, лорд!» Вышедший вперед как раз был, как и все мужчины его расы, высок, мускулист и смотрел прямо, несмотря на то, что понимал, сколь короткий срок понадобится, чтобы превратить его в визжащий от ужаса кусок мяса. «Давно на Райху работаете?» «Так уже лет 5». Как раз пожал могучими плечами и широкой ладонью убрал волосы с лица. «Как нашу мамочку взяли, так и ушли под Райху». «Мамочку?» Тайр заинтересованно посмотрел на мужчину. «Ну, Найру, холодное сердце, она...» «Я знаю, кто такая ледяная сука», – Тайр кивнул. «Как ее взяли-то? Вроде всегда была осторожной и аккуратной». «Так сдали нас, скорее всего», – Каграс вздохнул. «Она полицию на себя оттянула, чтобы мы смогли уйти, а сама попалась. Сейчас в черной дыре парится». «Много дали?» «Так до упора». Мужчина опустил голову. «Пожизненная, но там долго не живут. Еще 30 лет и все». «Нарвалась-таки прошмандовка старая», – негромко прокомментировал Тайр по-русски и задумчиво посмотрел на стоявших перед ним. От этого взгляда они сжались еще больше, исключая Каграсов, которые, наоборот, расправили плечи и смотрели прямо в глаза лорду, словно принимая вызов. «Найру я буду вытаскивать. Кто со мной, обратитесь к охране. Вас проведут во временные комнаты проживания. Потом решим, как вас поселить. Остальные побудут в камерах на первом уровне. Не отель класса элита, но вполне прилично. И даже с маленьким двориком для прогулок. Как все закончится, отпущу на все 6 сторон, естественно, с запретом пребывать на планете Имперского Союза Альвари в любом качестве». Качественная нейрохега, широко известная в узких кругах как нейрохолодное сердце или просто ледяная сука, довольно покрутила стальной стержень в плошке с острым кеграсским соусом, который ни один нормальный человек не то что не взял бы в рот, а даже не стал бы касаться, настолько жгучим и едким тот был. Но нейре не важны были вкусовые качества. Гораздо важнее то, что соус являлся довольно сильной кислотой. И соорудив вокруг штыря подобие плошки и заведя на него 2 куска электрического провода от лампы, она получила примитивное электрокоррозийное устройство, которое и перегрызло штырь из сверхпрочной стали всего за 2 недели. Затем еще 1 такая же операция, и в руках у заключенной с длинным номером вместо имени осталась металлическая палка длиной в 1 метр. На чем, в принципе, можно было и успокоиться, так как все, что могли изготовить заключенные из подручных средств, жалкие пластмассовые ножи и каменные кастеты. Металла в камерах и коридорах нижних уровней не было, кроме решеток между блоками, но пилить их камнем было глупой затеей. Камень лишь полировал металл до блеска, не оставляя на поверхности даже царапин. Но такая мелочь не могла остановить холодное сердце. За 350 лет жизни она успела получить несколько десятков дипломов, а по химии, металловедению и физической химии даже добиться докторской степени в ведущем университете Теон. За 5 лет, прошедших в самой мрачной тюрьме Тысячи Мирья, она успела поставить себя так, что к ней боялись подходить даже полные отморозки и штатные громилы предводителей местных банд. Но прессинг все нарастал, и несмотря на вполне профессиональные навыки рукопашного боя, наличие оружия становилось все более актуальным. Все дело было в том, что там, на воле, на многих анонимных счетах остались немалые деньги, и сначала ее просто пытались уговорить, потом задобрить, а когда и это не дало результата, то стали прессовать, подкарауливая в самых неожиданных местах. Инициатором всего процесса, конечно, были местные урки во главе с начальником тюрьмы Ганом Бурхо. Бурха прорва не гнушался никакими способами получения дополнительного дохода, и сотни заключенных, раздетых до последней монеты, тому самое явное подтверждение. Нейра еще немного провернула стержень, чтобы металл слезал равномерно, на острый конус, которому уже совсем скоро предстоит попробовать чьей-то крови. Она усмехнулась и выглянула в коридор, отгороженный от комнаты ячейки стенкой из пористого пластика с тонкой дверью. До ужина было еще 6 часов, и, судя по скорости реакции, она вполне успевала. Люди, попавшие в черную дыру, оскотинивались довольно быстро, а опустившись до состояния диких зверей, сбивались в стаи, чтобы безбоязненно грызть себе подобных. Держались лишь кеграссы, образовавшие что-то вроде коммуны и алювы, которых было проще убить, чем прогнуть. Где-то парой этажей ниже раздался дикий нечеловеческий крик, который быстро стих, не помешав Нейре думать о своем. Жизнь бывших людей, а ныне заключенных нижнего блока, ничего не стоила. Здесь не было сигнализации и камер наблюдения, здесь не было никакой медицинской помощи и даже не было охраны. Зачем охрана, если единственная дорога из нижнего блока – ворота стационарного портала под завесой силового щита? Людей словно скот на ферме маркировали, выжигая на руке номер, затем выдавливали через портал в коридор и отключали переход. Только после того, как портал закрывался, завеса на минуту отключалась, и все, кто не хотел умереть от голода и жажды, выходили наружу в гигантский стакан, по стенам которого находились камеры и узкие, выбитые в камне спиральные галереи. Самыми лучшими считались камеры в пределах первых 10 ярусов от дна, там, где находился пищевой блок. Средний пояс занимали все, кому не лень, а верхние этажи отводились для изгоев местного общества. Хотя кеграсы и алювы жили именно здесь, поскольку воздух шел сверху вниз, и наверху было куда как больше кислорода. Кроме того, наверху не чувствовалась вонь немытых тел и прокисший смрад белкового концентрата, поступавшего по трубам в огромные чаны. Всего в нижней тюрьме находилось около 200 тысяч заключенных, и все с пожизненным сроком. Тут не было встреч с родственниками, адвокатов и правозащитников. Также не было передач с воли, за исключением того, что подбрасывали сами охранники через портал для прикормленных банд. Для всех попавших в черную дыру была только одна дорога – в белковый конвертер. Но холодное сердце не привыкло сдаваться, и этот раунд она собиралась отыграть до конца, а там будь что будет. Будет скандал. Начальник главного управления изоляции межмировой полиции Гухо Хран с удовольствием смотрел на видео, где известная актриса, ведущая Ллойд Тега, развлекается в компании деятелей теневого бизнеса, а проще говоря, бандитов. При этом звезда эстрады и кино пребывала в полностью обнаженном виде. Видео было добыто службой наружного наблюдения ММП, а слил его в сеть сам Гухо Хран. Братья Куроха были людьми состоятельными и солидными, занимаясь межмировой контрабандой в широких масштабах, и трогать их лично было весьма рискованной затеей. Но вот так ударить из-под тишка вполне возможно, тем более, что братья сразу же подсуетятся, выкупая время у Граши, которые будут вычищать фото из сети, и часть этих денег обязательно попадет к генералу Храну. И это было главной причиной провокации с фотографиями. Беззаветная и искренняя любовь начальника управления к деньгам, который он выбивал из мироздания всеми доступными способами, надеясь уйти со службы не просто на генеральскую пенсию, а стать богатым и уважаемым членом общества где-нибудь в теплых и гостеприимных краях. На столе вспыхнула иконка запроса встречи от ближайшего помощника генерала полковника Хигарана. И генерал, одним движением сдвинув глиф к пункту лично, встал из-за стола и прошел к шкафу, где за прозрачными дверцами из полированного алмаза стояли подарочные бутылки с алкоголем. Подхватил два стакана, щедро плеснул туда из открытой бутылки коллекционной настойки красного корня сависанты и не успел сесть, как в кабинет вихрем ворвался высокий и худой, словно плеть, полковник Хигаран и, сделав круг возле столика, подхватил стакан и, словно дешевое пойло, вкинул в себя настойку. «Ты не представляешь, что я нашел!» «Очередной счет наших сидельцев?» Генерал усмехнулся. Полковника он знал, когда тот был еще лейтенантом, выпускником Теонской академии информатики, и хорошо изучил его привычки. «Счет, да!» Хигаран расстегнул мундир и уже чуть спокойнее налил себе еще порцию. «Но совсем не очередной. У меня же завязки есть у банкиров. Помогаем друг другу. Но вот они и поделились в обмен на кое-чего». «И много там?» Лениво отозвался генерал, грея в ладонях драгоценный напиток темно-красного цвета, который под действием тепла стал светлеть. «Там ну просто до хрена!» Полковник, который знал о сети больше, чем кто бы то ни было, не доверял цифровым носителям и с полным на то основанием. Он достал из кармана небольшой лист и пододвинул его к начальнику. «Сколько?» Так и не сделав глотка, Гухо Хран отставил стакан в сторону, пересчитывая количество цифр, и, округлив глаза, посмотрел на полковника. «Полтора миллиарда? Что за хрень? Откуда у нее такие деньги?» «Это, как ты выражаешься, хрень? Реальный счет. Я уже навел справки. Они готовы дать официальный документ, но нужен запрос с твоей подписью. Но сразу говорю, что Межбанк – это организация серьезная, и если они готовы дать такой документ, значит, деньги у них на счету». «Да». Теперь генерал задумался и, машинально подняв стакан, медленно, не чувствуя вкуса, выцедил настойку и задумчиво посмотрел на Хигарана. «И как вытаскивать будем?» «Наши варианты не пройдут», – он покачал головой. «Ни клоны, ни подписи на документах не сработают. Эта тварь обусловила любые операции со счетом своим личным присутствием. А что такое личное присутствие? Отдельный кабинет с возможностью воспользоваться банковским порталом в любое место. Она просто уйдет со своими деньгами, и в этот раз мы ее точно не найдем». «Но должен же быть способ». «Есть один», – полковник кивнул. «Из другого источника есть информация, что у ледяной суки есть сын». «Так чего думать? Бери его в оборот, да предъявим ледышке. Пусть шевелит своей задницей в правильном направлении, если не хочет, чтобы его живьем затолкали в биоконвертер». «Он гражданин Альвари», – обронил Хигаран и, подняв стакан, сделал маленький глоток, глядя поверх на шефа. «Это проблема», – Хран кивнул. «А вытащить его к нам, то все он здесь случайно потеряется, а дальше мы уж все устроим». «А если и похрену собственный сын? Не зря же ее называют ледяной сукой и холодным сердцем». «Не попробуем, не узнаем». Генерал пожал плечами. «Вариантов все равно нет. Подготовь для него мышеловку, а там будем решать». «Решать нужно сейчас, так как время ограничено». Адвокат юридической фирмы «Делгон» еще раз внимательно просмотрел документ. Здесь написано, что время депозита истекает через неделю, но от себя хочу добавить, что депозит в межмировом банке – это очень дорогая затея, и сомнительно, что там будет просто пустая коробка. Юноша, сидевший напротив, задумчиво поправил длинные, спадающие на плечи волосы и несколько суетливо переложил карточку-идентификатор из руки в руку. «А там, ну, где это?» Он чуть нагнулся вперед, читая текст письма. «На Вальде? Там куда вообще?» «На Вальде вам нужно будет обратиться в главное здание банка вот с этим письмом, а дальше вас проводят в хранилище. Там вы сможете спокойно осмотреть ячейку и, если понадобится, сразу распорядиться ценностями, что оставила вам мать». Когда юноша покинул кабинет, юрист вздохнул и, набрав по памяти длинный номер, дождался короткого сигнала соединения. «Я все сделал. Прошло хорошо, и, на мой взгляд, он, конечно, кинется сейчас занимать деньги на портальный переход. Да, дебил какой-то». Мужчина рассмеялся. «Хорошо, жду перевода остальных денег». «А много там денег?» Девушка, которая прижималась к боку парня, заглядывала в глаза и неуверенно теребила дешевую сумочку из пластика, которую несла в руках. «Да не знаю». Юноша оглянулся и, увидев рядом с припортальной площадью электронный указатель, потащил подругу к нему. «Так, межмировой банк, главное здание, это совсем рядом». Объемная проекция показала схему города и кратчайшую дорогу, которую можно было проделать на автобусе или микротранспорте типа роллеров. Они уже сделали шаг от информатора, как сзади раздался уверенный голос. «Предъявите документы и личные вещи для досмотра». Пара рослых полицейских в сопровождении охранного робота стояли чуть полукругом, перекрывая возможные пути побега, но молодые люди и не думали убегать. «Да, конечно». Они достали личные карточки и показали патрулю. «У нас есть основания считать ваши документы недействительными», произнес второй полицейский. «Прошу вас следовать за нами в управление. Не беспокойтесь, если у вас все в порядке, это не займет много времени». Как у всех Лави, чувство времени было у нейры врожденным. Достаточно было мысленно поделить сутки на нужное количество часов, и внутри словно включался биологический таймер, подсказывавший время с высокой точностью. Вот и теперь, когда она открыла глаза, было около 4 часов ночи, а значит, кто-то пытался проникнуть в ее каморку и неосторожно скрипнул сминаемым пластиком. Тяжелая металлическая палка, заточенная химической реакцией до состояния иглы, удобно легла в руку, и она беззвучно встала с узкой тюремной койки, ожидая развития ситуации. Взломщики, наконец, выкрашили пористый пластик вокруг задвижки, и стоило двери распахнуться, как стальной стержень с хрустом вошел в голову одного из бандитов. Не давая им ни мгновения на размышления, ледяная сука вырвалась, словно фурия, в коридор и короткими экономными движениями оглушила еще троих. Обыскав, перетаскала по одному краю галереи и сбросила с 200-метровой высоты вниз, с удовольствием слыша предсмертные крики и хруст, впечатываемых в бетон человеческих тел. Остаток ночи прошел тихо, и никто больше не побеспокоил ее сон. Но через час после того, как прозвучала сирена общего подъема, к ней прибежала одна из шестерок главного бандита черной дыры. «Уважаемое холодное сердце!» Шестерка вежливо поклонился. «Вас просит спуститься к себе Гоин Кирка». «И чего ему надо?» Нейра вопросительно посмотрела на посыльного, но тот имел полное право не отвечать. И, усмехнувшись, она кинула тому маленькую баночку с острым перцем, который очень ценился среди заключенных, потому что есть безвкусный белковый концентрат без приправ, было совершенно невозможно. «Есть Хайка с Воли», – посыльный замялся, но через мгновение решился. Шепнули, что безы возбудились, и в обед будет сечка. «Интересно». Нейра кивнула и, подхватив с лежанки свою палку, пошла вперед. Дорогу к логову Кирки она знала. Кирка, как и подобало деятелю его ранга, сидел в большой комнате, устланной коврами, и курил, втягивая дым из клокотавшего агрегата, заполненного водой. Вопреки ожиданию Нейры, в этот раз рядом не было ни шлюх, ни прихлебателей, ни телохранителей, а только доверенный помощник Кун Бритва. «Садись!» Кирка кивнул на подушке рядом со своим лежбищем, и Нейра села, сложив ноги и устроив оружие на коленях. «Тут, короче, такая хрень!» Гойн, не торопясь, втянул в себя новую порцию дыма и выпустил ее тонкой плотной струей, следя за тем, как она растекается и сизым облаком поднимается к потолку. «Безы до тебя имеют халак. С воли пишут, что в обед придут за тобой. И если не найдут, то здесь будет сечка. Ты, конечно, вправе уйти на нижний горизонт, и тебя не найдут. Но в нижний горизонт не отправишь детей и баб. А против безовских доспехов мы не пляшем». «Охренеть!» – Нейра покачала головой. «Кирка, я в шоке. Ты никак о людях печешься. Да что тебе с них?» «Скажи, ледышка, мои люди к тебе заходили». «Такого не было», – вынуждена была признать Нейра. «Все потому, что я живу по закону. Да, закон мой скорее для зверей, чем для людей, но уж какой есть. И согласись, что такой закон лучше, чем никакого. По закону ты можешь уйти на нижний горизонт и потеряться там, пока безы будут устраивать тут сечку. Но сейчас не до закона. Поэтому я говорю тебе, надевай свой лучший комбез, бери свою палку и иди к порталу. Может, продашь свою жизнь подороже, может, вообще выскочишь. Но это касается только тебя и безов. Не вмешивай в это дело людей». Нейра помолчала, обдумывая ситуацию, и кивнула. «Да, ты прав. Нехрен тут безом делать. Они когда будут?» «Час-два». Кирка вновь затянулся и оглянулся на помощника. «Мы тут тебе приготовили кое-что. Хоть позавтракаешь, как человек». «Нет, спасибо». Нейра легко поднялась. «Не буду набивать желудок перед дракой. Пойду лучше попрощаюсь на всякий случай с друзьями». Слухи в тюрьме, даже такой большой, как черная дыра, распространялись мгновенно. И у чанов со жратвой она увидела плотно стоявшую группу каграсов и два десятка оливари, настроенных весьма решительно. «Привет!» – Нейра кивнула друзьям. «Драка отменяется. Вернее, отменяется для вас. Я пойду одна». «Ты билась с нами рядом, как каграс!» Глава общины бывших степняков вышел вперед. «И теперь, когда тебе нужна помощь?» «Нет, Горха», – она улыбнулась. «Тут ситуация проще. Безам нужна только я, а вы лишь погибнете просто так в безнадежной драке». «Лучше безнадежная драка, чем такая жизнь», – хмуро буркнул Кай-стихушник, потирая рукой острый, словно бритва, каменный кастет. «И снова ты не прав. Пока мы живы, есть надежда». «Надежда на что?» – Кайс усмехнулся. «На последний бой?» Боя не получилось и не могло получиться. Вышедшие в коридор полицейские в тяжелых штурмовых доспехах отстрелялись газовыми гранатами по всей площади, где их ожидала Нейра, и когда та упала, подхватили ее и вытащили через портал. Холодное сердце пришло в себя уже в Вальде, в снятой через посредника в квартире. Плотно упакованную в кокон для перевозки особо опасных арестантов, Нейру просто положили на диван, и когда она открыла глаза, то первое, что увидела, пара кресел, занятых полицейскими в больших чинах, и столик между ними. «Очнулась!» Генерал, спокойно ожидавший ее пробуждения, кивнул. «Слушай меня внимательно, повторять не буду. Сейчас тебе сделают инъекцию наноботов и закрепят специальный браслет, чтобы не сбежала. Сбежишь, сдохнешь сама и убьешь своего сына. Но насколько я знаю, это единственный твой ребенок. Это не значит, что я оставлю тебе жизнь, но вот жизнь твоему ублюдку гарантирую. Можешь верить мне или нет. Но если переведешь деньги со своего счета, куда скажу, отпущу его на все шесть сторон и даже дам денег. Немного, но на безбедную старость ему хватит. «Ха!» – Нейра закашлялась. «Какой Кварму сын?» «Генная экспертиза показала наличие специальных меток, что оставляет лаборатория по изменению генокода и у тебя, и у него. Но вот о чем вы не подумали, так это о внешности. Он вылитая копия от тебя, так что не пытайся соскочить с темы. Сама понимаешь, 1,5 миллиарда – слишком значительная сумма, чтобы дать тебе уйти живой. Свидетели мне не нужны». «Но вот сынок твой вроде не при делах, так что пусть валит куда хочет». Нейра задумалась и молчала довольно долго, а потом кивнула. «Давай свой браслет и что там еще, но всех денег не дам, хватит с тебя и 500 миллионов». «А остальное-то куда денешь?» – лениво спросил Хран. «Тебе они уже точно не пригодятся». «Да чтобы тебе не достались, Боров жадный!» – Нейра рассмеялась. «И соглашайся на треть, иначе вообще ничего не дам. А гарантии свои засунь себе. Веры вам нет никакой». «Хочешь, поклянусь горой?» Для Храна, как и для любого ханда, клятва горой была не просто звуком, а, возможно, единственным, что осталось святого в его душе. «Не поверю клятве горой. Клянись родом своим дожилой счастливой». «Грамотная». С непонятным подтекстом произнес генерал. «Хорошо, клянусь родом своим, предками и детьми, что не увидим мы жилы счастливой 1000 лет, если перечислишь все деньги до последнего эрго со счета, а я обману тебя и убью твоего сына. Так годится?» «Так годится», – Нейра кивнула. «Да сними с меня уже этот сраный кокон и дайте поесть нормальной еды». «Это можно». Генерал подошел к дивану и, вставив электронный ключ в замок кокона, отключил его и вернулся в кресло. «Обеда торжественного, извини, нет, но пожрать найдем». «Когда пойдем?» Нейра, одетая в облегающий комбинезон, прошла к креслу и села, откинувшись на спинку. «Да вот поедим и пойдем». Генерал кивнул и достал из кармана прямоугольную коробочку инъектора и толстый браслет. Инъектор просто прижал к ноге Нейры на секунду, а браслет, подкрутив, надел на руку, и тот мгновенно уменьшился в размере, плотно сев на запястье. «Вот теперь все в порядке. В банке может всякое случиться, но 3 часа у тебя есть. Время пошло». Время. Тот, кого называли сыном ледяной суки, сидел вместе со своей подругой в крошечной каморке с небольшим окошком, откуда им подавали еду. Кроме 2 топчанов, крана и туалета в камере ничего не было, но молодые люди не унывали, занимаясь любовью и о чем-то тихо переговариваясь. Когда на биоимплант Арады поступил сигнал от команды поддержки о том, что Нейра вошла в здание банка, операция входила в острую фазу. Тайр легко вскочил с койки, постучал в дверь, отошел к противоположному краю камеры и, дождавшись, когда тюремщик подойдет к окошку, быстрее молнией метнулся, ударив плечом с такой силой, что обшитая железом дверь рухнула, прижав с собой охранника. Не сбавляя темпа, перекатился и пробил пальцами в горло 2-му охраннику, который даже не успел понять, что случилось. 2-й этаж, 4. Бывшая команда ледышки хорошо знала свое дело, и все системы сигнализации уже были уничтожены, здание просканировано до последнего кирпича, и за всеми передвижениями следили операторы на экранах. Арада обыскала 1-го надзирателя и, быстро проверив оружие, скользнула к лестнице вниз. Тайр тоже быстро осмотрел труп, но ему досталась лишь тяжелая дубинка нейрошокера. Встав с другой стороны двери, он аккуратно опустил ручку и толкнул дверь от себя. Знаками показал Араде, что на лестнице чисто и беззвучно, словно призрак, сбежал вниз. Один из их тюремщиков как раз выходил из туалета, когда тяжелая дубинка вошла между горлом и подбородком, пронзив мягкую плоть. Но умер он от нейроразряда, когда включилась автоматика шокера, подав 500 тысяч вольт на контакты. Тем временем Арада распахнул дверь в комнату отдыха, мгновенно отстрелялась по 4 целям и, сделав контроль, выглянула в коридор. «Чисто?» «Целей нет», – подтвердил оператор. Тайр показал Араде раскрытую ладонь, что было эквивалентом поднятого большого пальца. «Порядок!» «Лави, у вас все в порядке!» Низкорослый коренастый мужчина в форменном кителе в главном здании Межмирового банка внимательно посмотрел на невысокую, но стройную и красивую женщину в черном комби с белоснежными волосами, остановившуюся в центре зала. «У меня счет в банке, но я не помню сектор». «Это ничего», – Хант кивнул. «Сумма больше 100 миллионов?» «Намного», – Нейра улыбнулась. «Тогда первый сектор – блоки голубой и синий. Можете пройти в любой из них». Хант сделал жест рукой и сразу же подскочил другой служитель. «Вас проводят». В отдельном кабинете, где сидел банковский работник, Нейре первым делом предложили гилор с рюмочкой на стойке красного корня и только потом поинтересовались, что нужно высокородной Альве. «На меня должен быть открыт счет в вашем банке. Сумму я знаю. 1,5 миллиарда эрк, но, к сожалению...» «Да, такой счет был открыт одним из наших клиентов», – клерк кивнул. «И по поводу счета у нас есть определенные инструкции». Он что-то набрал на поверхности стола экрана и с улыбкой развел руками. «Придется подождать». Через 5 минут в кабинет бодрым шагом вошел еще один служащий, который принес конверт, в котором были видеоочки и небольшая коробочка. Нейра одела очки, и перед глазами возникло полупрозрачное меню набора пароля. «Видите год, когда вас впервые назвали ледяной сукой?» Она усмехнулась и набрала 5 цифр. «Теперь наберите имя вашего первого домашнего питомца». «Вайки». «Спасибо. Теперь можете посмотреть видеосообщение». Окружающее пространство затемнилось, и на сером фоне возник прямоугольник окна, в котором появился незнакомый красавчик Альф. «Привет, меня зовут Тайр, и это я внес 1,5 миллиарда на твой счет. Сейчас я хотел бы, чтобы ты банковским порталом ушла с Вейдари, где тебя ждут. Код получения денег, номер комнаты, где вы первый раз встретились с лордом Гентом». Экран погас, и Нейра сняла очки. «Код 207». «Это правильный код», – служащий кивнул. «В вашем распоряжении 1,5 миллиарда эрк. Желаете сделать какие-то распоряжения относительно денег?» «Насчет денег нет, но нужно снять вот это», – Нейра показала браслет. «Кроме того, вам не сидит колония нанитов, которую нужно убрать». «Специальные услуги подобного рода входят в сервис для особо важных клиентов», – служащий кивнул, быстро набирая текст на экране. «Медицинская бригада уже в пути. Специалист по нейродеструкторам сейчас подойдет». Клерк улыбнулся. «Вам совершенно нечего беспокоиться. У нас на нижних уровнях настоящий госпиталь и отличные специалисты. А в случае необходимости мы можем привлечь настоящих светил медицины, переместив их сюда по собственной портальной сети. Предварительная оценка затрат – 180 тысяч». Нейра махнула рукой. «Лишь бы сделали все нормально». «Все будет в самом лучшем виде, госпожа». Хант широко улыбнулся. «Все проблемы кончились, как только вы сюда вошли».